Французский король Франциск I, откровенно издеваясь над папской буллой, говорил: «Пусть мне покажут тот пункт завещания Адама, в силу которого новый свет должен быть разделен между моими братьями, королями Испании и Португалии. А я должен быть лишен своей доли наследства». В 1534 году он послал экспедицию во главе с Жаном Картье, в которой предписывал отправиться в новые земли, открыть те острова и страны, где, как говорят, должно находиться большое количество золота. Плавание Картье привело к открытию Канады, которую он объявил собственностью Франции. В 1555 и 1564 годах французские мореплаватели Велиганьон и Лоденьер совершили плавание, соответственно, в Бразилию и Флориду. Французский король Генрих II мечтал о нападении на Панаму, куда испанцы свозили сокровища со всей Америки для последующей отправки на родину. Магическое слово «Перу» вызывает золотую лихорадку у самого спокойного человека, говорил он. Приход португальцев на Малукские острова, богатые столь ценимыми в Европе пряностями, были тяжелым ударом для Испании. Но неожиданно испанский король Карл V получил предложение, указывающее на возможность отобрать у Португалии Малукские острова. Его сделал опытный португальский капитан Фернандо Магеллан, перешедший на испанскую службу. Предложение Магеллана сводилось к тому, чтобы продолжить путь, открытый Колумбом, попытаться обогнуть открытый им континент и достичь Малукских островов, идя дальше, на запад. Поскольку по Тарсильдярскому договору все новые земли к западу от линии раздела в Атлантическом океане принадлежали Испании, то приход испанцев на Малукские острова с запада отдавал их во владение испанской короны. Карл V принял предложение Магеллана и приказал готовить экспедицию, выделив ему 5 кораблей и 230 человек команды. 20 сентября 1519 года началось первое в истории человечества кругосветное путешествие. После многомесячного плавания Магеллан, пройдя проливом у южной оконечности американского континента, названного впоследствии его именем, вошел в новый неведомый океан. Лишь один из кораблей экспедиции Магеллана, «Виктория», под командой Хуан Себастьяна Элькано, осенью 1522 года достиг берегов Испании, совершив кругосветное плавание. Испанский король Карл V даровал Элькано герб, изображавший земной шар, опоясанный лентой, на которой был начертан девиз: «Прима ми циркум навигисти» – «Ты первый, кто обошел меня вокруг». Создавшаяся ситуация заставила Испанию и Португалию вновь обсудить проблему раздела мира. Теперь уже надо было делить и земли Тихоокеанского бассейна. Представители испанского и португальского монархов встретились для переговоров в 1524 году на границе своих государств в местечке Бадахас. Просто и быстро решить проблему раздела земного шара не удалось. Переговоры затянулись. Каждая из сторон стремилась добиться такой линии раздела, чтобы именно к ней отошли Малукские острова. Ирония положения заключалась в том, что ни одна из спорящих сторон не имела ясного представления о географическом положении островов пряностей. Не надеясь на благополучное завершение переговоров, Карл V попытался окончить затянувшийся спор, захватив Малукские острова. 24 июля 1525 года 7 кораблей под командой Гарсия де Лайоса, в состав экспедиции входил и Элькано, вышли из Испании, направляясь к Малукским островам. Плавание сложилось трагично. Малукским островам дошел лишь один корабль – «Санта-Мария де ла Виктория». Пути погибли Лайоса и Элькана, треть команды корабля умерла от болезней. Оставшиеся в живых участники экспедиции создали колонию на острове Тидр. Не получая известия от Лайоса, Карл V 20 июня 1526 года направил Эрнандо Кортесу, завоевателю Мексики, приказ послать новую экспедицию к Малукским островам. Ее возглавил Альваро де Сааведра, двоюродный брат Кортеса. 31 октября 1527 года три корабля под командой Сааведры вышли в море. Во время плавания флагман «Флорида» отстал от двух других судов и дальше шел в одиночестве. Судьба ушедших вперед кораблей осталась неизвестной. В начале марта 1528 года «Флорида» подошла к острову Тидр. Сааведра нашел там соотечественников из экспедиции Лаоса в самом бедственном положении. Они были окружены португальцами. Сааведра решил оставить на острове 50 солдат и матросов в помощь осажденным испанцам и плыть обратно за подкреплением. 3 июня 1528 года «Флорида» покинула остров. Но Сааведра не смог достичь Мексики. Направление ветра было неблагоприятным. Корабль, дойдя до Марианских островов, вернулся к Тидору. Во время второй попытки достичь американских берегов, начатой в мае 1529 года, Сааведра погиб, а его корабль был вынужден вернуться к Малукским островам. Испанцы высадились на острове Хальмахера. Туда же перебрались и их соотечественники с острова Тидр. В дальнейшем все они попали в плен к португальцам. После неудачных попыток захватить Малукские острова, Карл V, испытывая острую нужду в деньгах, согласился, получив от португальцев 350 тысяч дукатов, провести линию раздела в 17 градусе к востоку от Малукских островов. Это было зафиксировано в Сарагосском договоре в апреле 1529 года. Считается, что плавание Магеллана открыло для человечества Тихий океан. Но, строго говоря, европейцы увидели его раньше. Это были также португальцы и испанцы. В 1511 году, возвращаясь из португальской Ост-Индии, португалец Антонио де Абоу обратил внимание на какой-то остров. Вероятно, это была Новая Гвинея.